спросить. Фамилию она не помнит, но не десятки же у них толстых женщин-полицейских, негритянок, которым около 40 лет и зовут Самантами. Нэнси несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, чтобы успокоить дыхание, и сняла трубку. Причину выдумывать было несложно. Жалобным детским голосочком пропела, что приехала издалека и разыскивает мамину подругу. Записку с адресом и номером телефона потеряла, но остальное знает, и принялась описывать внешность Саманты. Не может человеку все время вести, но и невезению есть пределы. Разговаривавший с ней дежурный быстро понял, о ком идет речь, дал номер телефона полицейского отделения, где служит Саманта. Нэнси позвонила еще раз, и тут ей вообще посчастливилось. Собеседник, оказалось, слышал от общительной Саманты о ней, Нэнси. Сказал, что у Саманты сегодня выходной, и продиктовал номер ее домашнего телефона. Теперь для полного счастья требовалось, чтобы та никуда не отлучилась. Нэнси в третий раз прокрутила диск и услыхала басовитый, хрипловатый, ни с каким другим не спутаешь голос тети Саманты. Обрадовалась, затараторила, что соскучилась, а тут еще деньги потеряла, мама недавно звонила, привет ей передавала. «Поняла, поняла!» — зарокотала Саманта. «Не столько, боюсь, соскучилась по мне, сколько безденежье подперла, овечка ты моя невинная. Ну, это не самая большая беда. Ты дома? Выходи через четверть часика, я подъеду». Ярко-оранжевый автомобиль Саманты тоже с другим было не спутать. Нэнси, не отходившая от окна, высмотрела сверху, как он притормозил у ее подъезда, и побежала к двери. Впервые она увидела тетю Саманту не в полицейской форме. И вряд ли кто подумал бы, взглянув на разбитную, располневшую негритянку, смело облаченную в едва не лопавшиеся на могучих бедрах джинсы и короткую кожаную куртку, что перед ним сержант полиции. «Да что же с тобой такое?» — ахнула Саманта, когда Нэнси села в машину. «Прямо лица на тебе нет. И синячищи такие под глазами. Больна, что ли?» «Простыла немного», — вывернулась Нэнси. «И занимаюсь много. Экзамены скоро». «Выдумывай мне», — шутливо погрозила ей пальцем Саманта. «Знаю я ваши экзамены. Пляшешь, небось, ночи напролет по дискотекам. Дружка завела». «Завела ведь? Признавайся». «Да ну, скажете такое», — изобразила Нэнси смущение. «Скажу, конечно», — дразнила Саманта. «А когда ты поела как следует в последний раз?» «Все бегом, кое-как», — перекривилась. «Деньги я потеряла, так я и поверила. Это я виновата, забросила тебя. А от тебя звонка разве дождешься? Ладно». Хлопнула по рулю широкой ладонью. «Сначала поедим, потом все остальное, овечка моя. Я теперь за тебя возьмусь по-настоящему, дитя без мамкина». Они зашли в кафе неподалеку. Нэнси, услышав, сколько всего Саманта заказывает, всплеснула руками. «Да я столько за 3 дня не осилю!» «Не бойся, я подсоблю», — показала Саманта безупречно белые зубы. с утра пощусь.